Ситуация. Миша, 7 класс, большой любитель повеселить класс. Используя свое преимущество в росте над учительницей географии, женщиной миниатюрной, положил указку поверх доски. Он рассчитывал на то, что учительнице будет трудно ее взять. Учительница, войдя в класс, заметив напряженную улыбку Миши, поняла его замысел. А когда время пришло пользоваться указкой, учительница вызвала к доске Мишу, который должен был отвечать урок, и показать на карте, где находится Венесуэла. Ответ Миши нельзя было оценить выше 2 баллов. Дайте психологический анализ сложившейся ситуации и выходы из нее учительницы. Решение. Среди подростков наблюдаются частые желания планировать так называемые шутки. В данной ситуации учительница не пошла на конфликт, кто что сделал, а по ходу урока логично наказала шутника.